Столбы выветривания на плато Мань-Пупунёр в Коми. Красота и первозданность Коми стали достоянием мира. В список ЮНЕСКО вошли девственные леса этого края, которые составляют целых 3/4 всех земель, рассказывала хозяйка Медной горы, гордясь богатствами своей страны. Представьте, здесь находится 78 тысяч озер и 95 памятников природы. Даже болото здесь приносит пользу. На них растут такие вкусные ягодки — морошка, голубика, клюква. Попробуйте варенье из них. Шура с Муркизом с удовольствием приняли предложение хозяйки. Деревянные ложки только и успевали мелькать у открытого рта. Коми — кладовая полезных ископаемых. Здесь добывают и золото, и нефть, и уголь, и газ, и алмазы. Но самое чудо-чудное, диво-дивное — это столбы выветривания на плато Мань-Пупунёр в Печоро-Илычском заповеднике. Их еще называют мансийскими болванами. Стоят 7 каменных братцев здесь с незапамятных времен. По легенде, это 7 великанов, которые готовились покорить местный вагульский народ, но застыли навеки, так и не осуществив свои коварные планы. А мне, самоцветики ненаглядные, пора с вами прощаться, вздохнула хозяйка Медной горы. Вас ждут новые приключения. Вот вам письмо моему соседушке и другу, медведю-сведуну. Он покажет свои владения. Но прежде вам нужно отгадать, куда вы направляетесь. Задание. Там природа первозданна. И леса, озера славны, травы лечат от недугов, люди ценят все в округе. Велика и вглубь, и вширь. Наша милая... Ответ — Сибирь.